и наряжались больше женщин, что не мешало им быть бесстрашными и храбрыми, как львы. «Нет, все-таки противно», — говорю я. «И у вас, наверное, был призабавный вид». Гумилев недовольно пожимает плечами. «Другая эпоха, другие вкусы. Мы все были эстетами. Ведь не я один, много поэтов тогда подкрашивалось. Теперь мне это и самому смешно, но тогда очень нравилось. Казалось необычайно смело и остро. Впрочем, я все это бросил давно, еще до женитьбы на Ахматовой». Мы продолжаем идти, и он снова погружается в воспоминания. «Я ведь всегда был снобом и эстетом. В 14 лет я прочел портрет Дориана Грея и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым. И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив, слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились, ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи и прыщи, и губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что я с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали. Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек, тогда был заветный альбом с опросными листами. В нем подруги и поклонники отвечали на вопросы: какой ваш любимый цветок или дерево, какое ваше любимое блюдо, какой ваш любимый писатель. Гимназистки писали «роза» или «фиалка», дерево «береза» или «липа», блюдо «мороженое» или «рябчик», писатель «чарское». Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд индюшку, гуся и борщ, из писателей Майн Рида, Вальтер Скотта и Жюль Верна. Когда очередь дошла до меня, я написал, не задумываясь: цветок орхидея, дерево баобаб, писатель Оскар Уайльд, блюдо канандер. Эффект получился полный, даже больше, чем я ждал. Все стушевались передо мной, и я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце. И я, чтобы подчеркнуть свое торжество, не стал засиживаться, а отправился домой, сопровождаемый нежным, многообещающим взглядом Тани. Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведенным моими ответами. Она выслушала меня внимательно, как всегда. «Повтори, Коленька, какое твое любимое блюдо? Я не расслышала». «Канандер», — важно ответил я. «Канандер?» — недоумевая, переспросила она. Я самодовольно улыбнулся. «Это, мама, разве ты не знаешь? Французский, очень дорогой и очень вкусный сыр». Она всплеснула руками и рассмеялась. «Камамбер, Коленька, камамбер, а не канандер». Я был потрясен. Из героя вечера я сразу превратился в посмешище. Ведь Таня и все ее приятели могут спросить, узнать о канандере. И как она и они станут надо мной издеваться, канандер. Я всю ночь думал, как овладеть проклятым альбомом и уничтожить его. Таня, я знал, держала его в своем комоде под ключом. Проникнуть в ее комнату, взломать комод и выкрасть его невозможно. У Тани три брата, родители, гувернантка, прислуга. К ней в комнату не проскользнешь незамеченным».